Сделав последний глоток уже остывшего чая, я спокойно встал из-за стола, уже не чувствуя ничьих чужих взглядов на себе, и мирным шагом направился на первую пару этого дня. Метаморфосимбиоз. Классная вещь, в быту часто пригождается, хотя в бою, по моему мнению, абсолютно бесполезная. Превращаться в кого-то слишком долго, да и магией такого дурака завалить можно. Раз и медведь сгорел даже без машины в лесу. Рассказывай, что ты задумал. Я резко повернул голову в сторону жизнерадостного голоса и увидел рядом с собой идущую в припрыжку Францис, которая неожиданно ко мне подстроилась, идя рядом. Она присоединилась ко мне пару секунд назад, а ее вопрос заставил меня замедлиться. «В каком смысле?» – настороженно спросил я, смотря на эту странную и не похожую ни на кого фею. «На завтраке я почувствовал от тебя сильные волны веселья. Моя магия сказала, что ты очень хочешь над кем-то пошутить. Привет, кстати». Ее тон был настолько же спокоен, насколько перевозбужден. Эта противоречивая девушка все сильнее и сильнее меня пугает. Хочется ее стукнуть и где-то закопать, чтобы не нервировать себя, но сделать этого я не могу. Зачем тебе это знать? Сдать Гризильде меня собираешься? Фи, еще чего. В этой тухлой школе наконец-то появился кто-то, кто умеет веселиться. Она подняла голову, смотря на меня, и задорно улыбнулась. Я хочу тебе помочь, так что говори, на кого пойдем и что будем делать. Такое ощущение, что она аватар безумия. Ну вот не знаю почему, вижу я в ее взгляде эти яркие и знакомые искорки. И глаза у них одинаковые, желтые. Но, похоже, безумное настроение просто передается воздушно-капельным. На Авалона. Хочу ему женские трусы в сумку подкинуть, ответил я, ожидая от нее какой-то бурной и негативной реакции. Но я увидел лишь ее горящий взгляд и новые искры веселья в глазах. Точно сумасшедшая. Клево, мне нравится эта идея. Над профессором никто не шутит, потому что полшколы в него влюблена. А что насчет твоей шутки? Ну трусы я тебе достану, только почему именно Авалон? Так он даркоровский шпион. Пришел в вашу Алфею, чтобы собирать информацию для своего хозяина. Я все еще был спокоен и серьезен, но эта необычная фея снова меня удивила. Ха, а я всегда знала, что философия от лукавого. Я даже хмыкнул, ведь понял, что нашел родную душу в стенах этой школы, такого же долбанутого. А ты мне вещдок с себя снимешь или у кого-то одолжишь? Одолжу, конечно. Я как тебе без нижнего белья ходить буду? Она хихикнула от своей же шутки и добавила, только жертву выбери, желательно с нашего курса. Амарил, Францис хитро на меня посмотрела и улыбнулась, думая о чем-то своем. Она у вас дама истеричная, такой скандал устроит. Скандал, точно. Францис хлопнула в ладоши и поманила меня к себе пальцем. Я наклонился к ней, а она тихо зашептала мне на ухо. Когда ты еще не перевелся, Гризильда собрала всех второкурсниц и сказала, что ты можешь быть каким-то извращенцем. Это, получается, правда? Я извращенец, абсолютная ложь. Извращенец тот, кто женские трусики в сумке носит и дракон знает, что с ними на перемене делает. А ты гений, я самодовольно улыбнулся, пока Францис задумчиво кусала большой палец. Что есть, того не отнять, так сказать. И эти детские шалости только начало, ведь моя фантазия не имеет границ, можно даже Макию подключить, она еще и не такое выдаст. Мы пришли на метаморфосимбиоз одни из первых и сели за последние парты. Я уселся у окна, а Францис за парту на соседний ряд. Придется усидеть целых три пары, хотя почему бы не провести их с пользой, хоть профессор Уизгис, уважаемый маг и мастер перевоплощений, повидавший в своей жизни многое и многих людей, это не отменяет того факта, что он не встречал настоящих прогульщиков со стажем, которые даже перед носом учителя могли спокойно списывать. Он же здесь почти всю жизнь преподает, подключив все свои знания, умения, ловкость рук, хитрость, расчетливость и просто хорошее настроение, я смог начать воплощение своего нового, поистине гениального плана. Все остальное меркнет по сравнению с этим планом. Идея проста, но исполнение великолепно. За 3 дня растоптать репутацию идеального учителя. Уровень, хардкор, но я, черт обнаглевший, подрубаю читы. Дыхание мое замедлилось, глаза закрыты, а тело полностью расслабилось. Использование 3-го глаза у меня получается все лучше и лучше, потому сейчас я сознанием совсем не здесь, а в другом кабинете. Я ничего не вижу, но прекрасно слышу все звуки, чувствую запахи и огонек от каждой магии. Словно передо мной сейчас сидят 18 старшекурсниц и стоит один урод, который поясняет зеленфиевскую философию. Защищать природу, любить каждую букашку, жить в гармонии с миром и другая чепуха. Но подслушать какие-то философские темы не было моей целью, моей целью были его вещи. Сумка на невысоком столе, компьютер с чуть повернутым монитором и типичное школьное компьютерное кресло. Идеально. Я вернулся в нормальное состояние и открыл глаза. Все плыло и сливалось в одну массу, а я слышал лишь писк в ушах, но в норму пришел быстро. Да, голова сильно болит, а на мозг словно давит несколько тонн, но зато я узнал необходимую мне информацию о кабинете Эвалона и положении его сумки. А это самое главное. Когда взгляд прояснился, то я увидел лепрекона в зеленой шляпе с широкими полями. Уизгис выглядит забавно и сказочно, что не вызывает опасения, но я чувствую его силу и ауру, которые даже мощнее, чем у Фарагонды. Он преподает здесь дольше, чем жил мой дед и, скорее всего, прадед, потому неудивительно, что он сильнее директора. Я из-за чувства его силы невольно потянулся к своему кулону, который скрывает меня от мира, и выдохнул. Нет, все нормально. Хоть кулончик и сделан кривенько, но свою функцию он отлично выполняет, так как перерабатывает мою нейтральную ману. Хочется, конечно, что-то получше сделать, но пока и так держимся. Всю пару я просидел как с шилом в мягком месте, мне не терпелось уже начать творить свои злодеяния, но нужных предметов, к сожалению, не было. Звонок стал для меня спасительным звуком, но я не выдавал свое волнение, а спокойно встал, закинул в инвентарь учебник и одну тетрадь на все уроки и собирался пойти на выход из кабинета, как заметил, что Францис мне незаметно подмигнула и одними губами шепнула, чтобы я ждал ее у женского туалета на втором этаже. Мое дыхание на секунду сбилось от предвкушения, а внутри все потеплело от скорой расправы над неудачником. Если плохо мне, то моим врагам должно быть еще хуже. Именно поэтому я вместо урока физкультуры пошел на второй этаж и сел на подоконник, доставая учебник и делая вид, что усердно читаю, потому на меня никто не обращал внимания. После вчерашнего падения тяжелых коробок прямо на меня Виола разрешила прогуливать ее уроки, иначе такой, как она выразилась, косенький мальчик все оборудование сломает. Звонок на урок уже прозвенел, а Францис все не было. Я уже начинал нервничать, думая, что она не придет, как фея неожиданно выскочила прямо из-за поворота и понеслась ко мне. В странной, потому что вместо шорт была юбка, зеленой спортивной форме, она неслась ко мне на большой скорости, быстро дыша и чуть ли не спотыкаясь об свои же ноги, словно не чье-то бельишко несет, а олимпийский огонь на игры. «Фу-ух, еле успела», — сказала Францис и разжала кулак, передавая трусы мне. Я, когда засунул их в карман, заметил только синюю ткань, так как рассматривать их не горел желанием. Почему не возле жилых комнат, там было бы ближе. Я не бегала в комнату, я от этого приподнял бровь, не понимая, где она тогда взяла наше оружие, а Францис хитро так улыбнулась. Я у Амарил в сумочке запасные взяла. Чего? Женский секретик. Удачи в розыгрыше, и подмигнув, она побежала на урок, оставляя меня в полном недоумении. Запасные трусы? Зачем? Мне даже думать об этом страшно, потому думать я не буду. А то напридумаю себе что-то и на девушек больше смотреть не смогу. Сделал я свое нехитрое дело быстро, даже очень. Подсунуть в сумку трусы таким образом, чтобы они лишь чуть-чуть выглядывали, было несложно. Сложнее было не хихикать и не улыбаться как придурок, когда я шел с места преступления. Зачем я сделал это так рано? Все просто, пара по когнитивному анализу проходит на улице, поэтому Эвалон придет в свой кабинет только через три пары. Я все просчитал и все узнал. Первая часть плана успешно завершена, переходим ко второй. Вторая часть была еще проще. Незаметно прокрасться в пустую раздевалку, благо Францис не закрыла дверь, и найти сумку одной феи, которую зовут Несса. Ей, как и многим девушкам, очень сильно нравится Эвалон, и она, как и многие девушки, дарит ему шоколадки или другие мелочи. Сегодняшний шоколад будет с маленьким сюрпризом от меня. Плевок в завтрак, конечно, хорошо, но как насчет сильной виагры? Земной виагры, которая всякими амулетами не классифицируется как опасное зелье. А еще зелье для замедления реакции организма на вещество не классифицируется как опасное. Убойная смесь у меня получилась. Я все же не сдержал смешок, осторожно вливая в шприц содержимое склянки со смесью. К сожалению, времени на такую процедуру в более безопасных условиях у меня не было, так как все придумывал я ночью, за пару часов до занятий. Потому приходится сейчас заниматься переливом, брать шоколадные конфеты, с дракой отобранные у Маки, и осторожно, воткнув иглу снизу конфеты, влить в жидкую основу немного виагры. Я сделал так со всеми конфетами и, открыв сумку Нессы, достал из нее коробку в форме розового сердечка. Фу, как пошло. Быстро заменив обычные конфеты из коробки на сюрпризные, я закрыл коробку и убрал ее обратно, отряхивая руки. Довольная улыбка снова появилась на лице, пока я шел по коридорам школы. Пойду, что ли, с Конкордой чай попью. Как раз нормальные конфетки остались. Когнитивный анализ. Сколько пафоса, мерзости и одновременно предвкушения в этих словах. Улыбиться, смеяться, смотреть в глаза и совершать другие действия, которые неминуемо приведут меня к краху, ни в коем случае нельзя. Только холодная голова, скучающее лицо и зевки во время занятия. Наблюдение за преподавателем, который разъясняет юным феям тонкости психологии во время поединка, было зрелищем занятым. Авалон и правда учит своих врагов. Если бы я не знал его сущность, то никогда бы не подумал, что он плохой человек. Так четко разжевывать материал, преподнося его на блюдечке, и так ловко уходить от неожиданных и неудобных вопросов надо еще уметь. Но каким бы гением в психологии Авалон ни был, он все равно попался в мою ловушку. Сначала он зашел к нам в кабинет во время третьей поры природной магии и сказал, что когнитивный анализ поставили перед магфилософией. Мне же было фиолетово на это, но свой шанс не упустила Несса, которая, отойдя от стайки подруг и попросив профессора не уходить, полезла в свою сумку. Сидя на последней парте, я играл в телефон и краем глаза наблюдал, как Несса со смущением дарит Авалону коробку конфет, говоря, что этот подарок только из-за его невероятного таланта в преподавательстве. Тот вежливо улыбнулся и принял коробочку, обещая съесть конфеты позже, но девушка была настойчива и чуть ли не заставила его попробовать хоть одну конфетку. Авалон все еще улыбался, но я видел, как он бесится от настойчивости девушки. Но стоило ему съесть одну конфету, как он с удивлением сказал, что они очень вкусные, и съел еще три. Еще бы, их же я делал для своего любимого ведра с болтами. Хозяин, приятно смотреть, когда любимый оценил приготовленную вами еду. Написала мне тогда Макия, когда я с тупой улыбкой провожал спину Авалона. Пусть смеется, ведь мы еще посмотрим, кто тут будет смеяться последним. Ведь сейчас начнется самое интересное. Время поры по природной магии уже прошло, а действие конфет должно было как раз начаться где-то в то время. Так что феечки с другого потока видели очень неприятную картину. Мне нужно, чтобы кто-то принес несколько зеркал. Они стоят возле шкафа в моем кабинете, сказал Авалон, поворачиваясь от двух девушек к нам. Амарил, не сходите, но они тяжелые. Возмутилась она, так как таскать тяжести не хотела. Еще бы, ведь от этой поляны до школы далеко. Фел, не поможете девушке? Спросил он меня, а я пожал плечами, легко соглашаясь. Я чувствовал, как внутри меня все сгорало от мысли о сцене, которая произойдет через пару минут. В качестве жертвы похитителя трусиков Амарил была выбрана не случайно. Во-первых, она стерва и не стерпит такого отношения к ее личному пространству. Во-вторых, она одна из немногих, кто не любит Авалона. В-третьих, чтобы кого-то послать за вещами, Авалон обязательно выбрал бы ее. Почему? Все просто, она, так как хочет стоять дальше всех от Винкс, стояла в начале шеренги, которую мы невольно образовали, наблюдая за боем двух девушек. Он бессознательно выбрал человека ближе всех к школе, что сыграло мне на руку. Хорошо, что Амарил идет ко мне спиной, иначе бы ее точно смутила моя улыбка и потирание ладоней. Цирк начинается. Шли мы с ней быстро и в полном молчании. Я ей не нравился, это понятно по ее вчерашним словам и ауре вокруг. Но увиденное сейчас заставит ее гнев переключиться на другого человека. Дверь в кабинет открылась, и первой вошла Амарил. «Где они?» Нарушил я тишину, а фея махнула рукой в сторону шкафов. Там и правда стояли большие зеркала, почти во весь рост. Я специально не хотел использовать магию, а сделать все руками, так как тянул время, чтобы Амарил сама нашла маленький подарочек в сумке. Но она не спешила лазить по чужим вещам. Потому мне пришлось намекнуть прямым вопросом, а сумку ему тащить не надо. Я наконец-то перехватил два зеркала и поднял их. Быстрый и удивленный выдох был мне ответом. Я так и замер в предвкушении, ожидая криков и визгов, но ничего не было. Я уже подумал, что мой план пошел по одному известному месту и Амарил любит Авалона, но когда я повернулся назад, то увидел, как Фея с нескрываемой злостью пялится в одну точку, вид на которую закрывает монитор. «Амарил, ты чего туда так смотришь, крысу, что ли, увидела?» — спросил я, поставив зеркала у стены и подходя к Фее. «Ублюдок», — шепнула она, а я даже дернулся от прошедшего разряда по всему телу. «Знаю, что это было адресовано не мне. Просто ее искренняя злость меня порадовала. Пардон, но вместо ответа на мой вопрос она вытащила кружевное белье темно-синего цвета прямо из черной сумки Авалона, демонстрируя его мне. Я присвистнул от наигранного удивления. А во, а у профессора, кажись, бурная ночка вчера была. Они мои, у тебя с Авалоном бурная ночка была?» На ее испепеляющий взгляд я улыбнулся, выставляя руки вперед. «Я никому не скажу. Да не было у нас с этим подонком ничего». Она сжала белье в руках и, убрав его в карман штанов, выбежала из кабинета, не забирая зеркало. Я остался один, хотя нет, было еще мое отражение в стоящем рядом зеркале. Я улыбался сам себе, в глазах, как у Францис, читались искры веселья, а внутри все тянуло от приятных и забытых ощущений. Не хватает вишенки на торте, маленькой детали, которая бы еще сильнее повысила мне настроение. «Системушка, а можно поставить слово «активатор» на рассеивание?» «Какое?» «Кавабанга!» Передо мной появилось системное окошко, которое сообщило об успешной установке слова активатора, и никакой магии здесь не ощущается. Ни моей, ни моего духа, который не так давно летал здесь для исследования территории. Оставшаяся пара прошла легко. Я принес оба зеркала, говоря, что даже одно зеркало слишком тяжелое, поэтому я отправил Амарил назад, а сам притащил оба. Амарил молчала, но она была красная от злости и чуть ли пар из ушей не пускала, только истерику почему-то не устраивала. Зеркала же нашему воришке нужны были для того, чтобы показать, как внешний, уверенный в себе вид влияет на человека и его поведение. Мол, если человек грустит, не любит себя или недоволен своей жизнью, то это сразу же видно. Плечи отпущены, взгляд устремлен в пол, речь не наполнена эмоциями. А зеркала нужны были, чтобы показать это на живых примерах. Лейла и Францис. С нашей помощницей все понятно, она яркая, живая и вечно улыбается. А вот с Лейлой все было по-другому. Я и не замечал, как она иногда мнет от нервов пальцы, поднимает голову и тут же ее опускает, словно что-то хотела сказать, но не решилась, и вечно поправляет волосы. Цепкий у Авалона взгляд, ничего не скажешь, но меня больше удивило поведение Лилы. Вроде бы бойкая девчонка, ходит в спортивной одежде и одна из Винкс серьезно занимается спортом и гимнастикой, и тут, оказывается, она в чем-то не уверена и что-то боится, сильно боится. Ладно, вернемся к нашему плану. Лейла, конечно, очень интересная тема для разговоров, но что там с Амарил? Я по праву могу считать себя гением, ведь все прошло даже лучше, чем я планировал. Судьба и удача наконец-то повернулись ко мне лицом. На обеде, после когнитивного анализа, случился забавный диалог, в котором активную роль вела Амарил. Начался он обыденно, а Несса просто случайно сказала, что Авалон самый лучший учитель и что он с удовольствием съел почти все конфеты, которые она ему приготовила. Амарил не могла вытерпеть такого издевательства и тихо, почти шепотом, прошипела: «Этот твой Авалон, у него в сумке были мои». Амарил с силой сжала вилку в руках. «Мои трусы». Глаза рядом сидящих девушек округлились, а кто-то даже пискнул от смущения, но удивление быстро сменилось любопытством и расспросами, как она об этом узнала. Амарил ничего не скрывала и полностью, возможно, немного гиперболизируя, рассказала про ужасного вора женских трусиков прямо из раздевалки. Я сидел рядом и даже не повернулся в их сторону, а спокойно намазывал на мягкую белую булку арахисовую пасту. Замечательно пахнет, а я видела, как у него на уроке. Ну, вы понимаете, девушка с розовыми волосами, которая была на другом потоке, покраснела и поправила очки. Он прикрывал, но было видно. Прекрасная арахисовая паста нежно-коричневого цвета. Вкусно и сладко, а запах орехов какой сильный. А вот девочки почему-то не едят. Пялятся друг на друга, не понимая, что происходит. Просто извращуга в школе завелся. В прямом и переносном смысле. Как я раньше до этого не додумался. Сначала у профессора встал член, а потом Амарил находит свои мятые трусы у него в сумке. Звучит как сценарий фильма для взрослых, решил наконец-то вмешаться я, так как юные и неразвращенные умы точно не поймут, какую ситуацию я совершенно случайно создал. Я правда не думал о таком, но раз так совпало, то почему бы не воспользоваться? Я просто хотел, чтобы другая параллель увидела стояк, а у нас трусы нашли, а вон оно как вышло. Ты на что намекаешь? Тихо и с опаской спросила Амарил, опустив взгляд в тарелку с пюре. Поздравлю, на тебя спустил пар наш молодой и красивый учитель. Прелесть, правда? Фея от осознания этого даже дернулась, а остальные молчали. Веселая и непринужденная атмосфера, которая была до этого разговора, вмиг разрушилась, и только мне хотелось до боли в животе и слез в глазах рассмеяться. О чем болтаете? К нашей скромной компании неожиданно присоединилась Блум, садясь рядышком со мной, улыбаясь и не понимая, почему Амарил злая, а остальные потерянные. О женских трусах, ответил я, откусывая кусочек булки с пастой. Блум от моих слов приподняла бровь, как бы спрашивая, а не прихуел ли я часом, а потом, подумав, что это шутка, сама решила пошутить. Себе прикупить захотел? Бери черненькие, тебе пойдет. Деньги на ветер, я у тебя одолжу. Упс, они же сгорели. Да, и поворачиваюсь к ней, ехидно улыбаясь. Блум от этого надулась и отвернулась. Не доросла еще, принцесса, чтобы со мной в подколах соревноваться. Меня переболтать только Макия может. Так как я уже доел, то встал из-за стола, оставляя всех девушек с самыми мрачными мыслями, и, закинув руки за голову, с довольным видом пошел на выход из столовой. Переиграл и уничтожил дешевку, как я и обещал. Его репутация за 3 дня будет полностью стерта. Я выгоню его из этой школы, и никто мне не помешает. О, а вот и сам Варюга идет. Есть похититель ароматов, а это похититель женских трусиков. Вон вид какой-то суровый и недовольный. Слышал, небось, наш разговор через тени, вот и бесится. Зря ты затеял эту игру. Авалон остановился прямо напротив меня, пронзая своим ледяным взглядом стеклянных глаз. Я склонил голову, делая вид, что ничего не понял, и не отвечал ему. Ничего больше мне не говоря, он прошел мимо меня, но я чувствовал кожей его злость и негативную энергию. Он будет мстить. Прямо сейчас, на еще одном с ним уроке, он роет сам себе яму. От этого улыбка сама появилась на лице, и, издав хмык, я пошел по своим делам, убирая руки в карманы и тихо говоря: «Барашка-дурашка». Глава 59. Борьба была равна. Боролись 2 осла. По светлому коридору школы я шел медленной, но пружинистой походкой, чувствуя, как внутри все трепещет от предвкушения. Мое веселье после случайной встречи с Авалоном в коридоре каким-то образом трансформировалось в совершенно другое, но не менее приятное чувство. Сейчас я чувствовал себя самым настоящим хищником, который вышел на охоту. Причем охочусь я не на какое-то жалкое травоядное и беззащитное существо, которое не может дать отпор, а на такого же опасного и сильного, как я, хищника. Наша борьба из улыбочек, намеков и обидных слов наконец-то перешла в активную фазу, и это будоражит мое сознание. Мне даже хочется взять в руки меч и пойти просто хорошенько так подраться с Авалоном на заднем дворе Алфеи. Причем по-настоящему, до смерти. До его смерти, естественно, меня-то он вряд ли убьет. Битва магов – это адаптация к противнику и неординарные решения, на которые наша крыска не способна. Авалон может только следовать командам своего хозяина, я же делаю все самостоятельно и самобытно. Но ни Авалон, ни Даркар убийства не заслужили. Уж слишком простое наказание для них. С такими приятными мыслями я вошел не в кабинет по магфилософии, а на настоящее поле битвы. Каждая мелочь, каждая вещь, каждая мысль может помочь победить моего врага, и победа в этой битве очень для меня важна. Теперь это не просто некая месть за Блум, это теперь личные счеты. Сначала я уничтожу слугу, а потом и его хозяина. Уничтожу, конечно, не в прямом смысле. Растоптать репутацию и гордость тоже своего рода уничтожение. Это было круто. Я даже не обратил внимания на сказанную Францис фразу. Девушка появилась прямо перед моей партой с улыбкой до ушей. Я же смотрел на доску впереди, а не на фею, пока в моей голове крутились всевозможные планы, действия, исходы и последствия. А можно я тоже кое-что сделаю? Что? Я пришел в себя и наконец-то обратил на девушку внимание, смотря на ее счастливое лицо. Видимо, она действительно веселится, в отличие от меня. Для меня обычный розыгрыш превратился в войну. Как обычно, не скажу, фея подмигнула, не переставая улыбаться. Но тебе точно понравится. Валяй, ответил я, немного подумав, и махнул рукой, а мой новый миньон кивнула и в припрыжку убежала на свое место, тихо насвистывая какую-то популярную в Магиксе попсовую песенку. Францис точно не сделает ничего такого страшного, просто чутко подгодит Волоши, потому что на злобные действия фея не способна. К тому же репутацию пополам ему сломаю именно я, и никто другой. Мне нужны лишь правильные слова в нужное время, а всю грязную работу за меня сделают феи. Мне лишь останется наблюдать за падением идеального профессора. Кабинет постепенно заполнялся озадаченными девушками, которые все шептались и шептались о новых сплетнях о преподавателе. Так как я прекрасно знаю, как работают сплетни, то могу быть уверен, что они уже разрослись пикантными, но выдуманными подробностями. Но, если честно, то в них мало кто верил, потому что у Авалона было слишком сильное влияние на девушек и крепкая репутация, а многие его вообще слепо любили, категорически отвергая любые плохие слова о своем любимчике и оправдывая его громче всех. Самому что-то доказывать с пеной у рта я не планирую, лично распространять слухи мне не хочется, да и сильно светиться в этом карнавале тоже. Я просто стану незаметной искрой, из-за которой начнется настоящий пожар. Может быть, чуть-чуть и керосином поработаю, но только совсем немного. Никто не должен догадаться, что все это устроил я. Сплетни и правда разлетятся сами. Во-первых, потому что феям банально скучно тухнуть под жесткой дисциплиной Гризельды, а, во-вторых, потому что мне в этом деле будут помогать. У тебя лицо такое спокойное, тихий шепот прямо над ухом заставил меня скосить взгляд и увидеть Блум. Несколько прядей ее волос из-за наклона головы упали мне прямо на плечо, но я убрал их легким движением руки. Она никак на это не отреагировала, а пыталась скрыть свою улыбку, но ее взгляд выдавал ее с головой. «Это ты все придумал? У тебя есть какие-то сомнения?» Таким же шепотом ответил я, чтобы никто нас не услышал, но она мне не отвечала. Блум просто села со мной, так как парты были сдвоены, а я понял, что сидеть она на этой паре будет со мной. Она смотрела мне прямо в глаза, как и я ей. Мы поняли друг друга без лишних слов. Блум. Очередной громкий крик и удар ладонью об парту заставили меня скривиться и повернуть голову от Блум в сторону голоса. Сначала я увидел бледную руку на своей парте с каким-то дорогим по виду серебряным браслетом, а потом, подняв голову, саму обладательницу браслета, Далию, чей цвет лица мог посоперничать в красноте с ее волосами. «Ты хорошо общаешься с профессором Авалоном?» «Ну да, я же к нему на дополнительные занятия хожу», Блум напряглась, так как не поняла, отчего ее собеседница такая красная, то ли от смущения, то ли от злости. «Ставлю сотку, что от злости на Авалона, потому что оморил ее лучшая подруга, а он не вел в последнее время себя как-то странно», не унималась девушка, стуча длинными голубыми ногтями по парте. «Да уж, навел я шуму с этими синими трусами и отравлением. Это точно останется на страницах истории Алфей. Если честно», Блум перешла на шепот, «то я замечала за ним небольшие странности. Он плохо спит, часто смотрит на девочек, не отводя взгляд, и в последнее время постоянно сидит в телефоне». Я сдержал смешок, прикрывая рот ладонью и маскируя его за кашлем. «Походу, наш Даркаша какой-то злодейский канал в Телеграме создал, куда всех своих друзей пригласил. Хотя, учитывая его возраст, то там чат с тупыми картинками в Вайбере. Или они вообще в обычных смсках планы друг другу шлют. Но внимание на мое старческое кряхтение никто не обратил, все обдумывали слова Блум, пока голос не подала рядом стоявшая Несса. «Профессор может плохо спать из-за проверки наших тетрадей. На девочек он смотрит, потому что изучает нас для своих занятий, а в телефоне сидит. А он не человек, ему нельзя немного отдохнуть». С каждым своим предложением девушка становилась все увереннее и увереннее, потому что видела у одноклассниц на лицах сомнения по поводу опасений Блум и Дали. «Вы накинулись на него из-за каких-то глупостей и совпадений». «Совпадений?» Далия круто развернулась и подошла к Нессе вплотную, тыкая в ее розовый топ пальцем, отчего девушка отступила на пару шагов. «То есть нижнее белье моей подруги в сумке – это тупое совпадение. Они могли выпасть из ее сумки, а профессор их нашел», не унималась Несса, а остальные феи молчали, не зная, что и сказать, и не желая влезать в разборки. «Профессор их просто подобрал». «Да что ты говоришь?» Далия совсем не по-фейски улыбнулась, складывая руки на груди. «А слова Серы для тебя ничего не значит? Она не просто так себя феей снов называет. Да кому не снятся такие сны? Подумаешь, энергию какую-то почувствовала, я ей не верю». «О, я тоже слышал, как фея снов с первого курса шепотом и с красным лицом рассказала про странную энергию от снов Авалона. Содержание она не чувствовала, но знала, что они эротического характера. Вот мне и аукнулись шалости со снами. Я тоже, как и остальные феи, не знал, что ему снилось и что Макия ему там в сны напихала, но, учитывая ее коллекцию, там могло быть вообще все, начиная от банальной зоофилии, заканчивая дикой оргией со всем красным фонтаном, где Авалошка явно не в активной позиции. Словесную войну девушек прекратил громкий звонок, который отшугнул всех шебутных фей подальше от моей парты, но они продолжали бросать друг на друга недружелюбные взгляды. Рядом со мной осталась только Блум, которая задумчиво смотрела вслед Нессы. «Что делать будешь? Таких, как она, много?» Блум повернулась ко мне, а я в это время, сложив кисти в замок и положив на них подбородок, смотрел на свой телефон, лежащий на парте. Он был выключен, а в экране отражалось мое сосредоточенное лицо и серьезный вид, который за несколько секунд изменился на более умиротворенный и спокойный. Чего я нервничаю? Все идет как надо. Макия, ты знаешь, что делать? Она меня прекрасно поняла, потому лишние слова были не нужны. Да и я больше ничего говорить не собирался, так как мой взгляд был прикован к новому лицу в этом кабинете. Авалон вошел спокойно, без каких-то лишних движений, делая вид, что не замечает всех этих взглядов, направленных на него. Сейчас расклад не в мою пользу. Больше половины Алфей придерживается нейтральной позиции, а из оставшихся большая часть за Авалона, когда лишь около десятка фей против него. Есть еще пару человек, которые еще колеблются с выбором, но и они скоро перейдут на сторону противников Авалона. Вообще все, если быть точнее, перейдут. Даже такие феи, как Несса. Как, увидим. Здравствуйте, дамы, Авалон поприветствовал всех, полностью меня игнорируя. Сегодня занятие будет не обычное, а в виде опроса. Для начала я озвучу тему урока. Философия паладинов. Девушки в недоумении переглянулись, я же хмыкнул, складывая руки на груди и прекрасно понимая, что он задумал. Каков хитрец, решил озвучить законы основного кодекса паладинов, в котором есть моменты про распутное поведение, и честью поклясться, что он никогда их не нарушал. Только нету этого предателя чести. Он давно лишился ее, когда решил служить Даркару. Но идея хороша, ничего не скажешь. Точно Каркуся придумал. И репутацию можно восстановить, и меня можно было бы подъебнуть на каком-то вопросе, если бы я полностью не знал этот самый кодекс. Зазубрил на всю жизнь, потому что заставили. В это же время Авалон по классному журналу проверил, все ли здесь, и, когда понял, что все девушки кроме Амарил присутствуют, кивнул. А куда главная звезда сегодняшних сплетен подевалась? Настолько разозлилась, что убежала дубасить камни. «Начнем наше занятие с простого», убрав журнал на стол, сказал Авалон. «Кто такие паладины?» И после его вопроса я мог наблюдать, немного скосив взгляд, знаменитую картину «Лес рук». Феи не горели желанием отвечать на вопрос, а тихо, как мышки, сидели за своими партами, не смотря Авалону в глаза и стараясь раствориться с фоном. Ну кроме Флоры, которая, как прилежная ученица, одна высоко подняла руку. «Да, мисс Флора, паладины – это рыцари, которые принесли клятву верности и которые используют магию в сочетании с холодным оружием», не вставая, начала отвечать фея. «Они обучаются либо в специальных школах, поступая на службу государству, либо служат определенному храму, в котором воспитываются с ранних лет». «Прекрасно. А кто мне скажет, что такое храмы паладинов?» Опять никто не поднял руку, кроме Флоры, и Авалон снова разрешил ей ответить. «Храм паладинов – особое государственное добровольное объединение паладинов, которое специализируется на конкретных школах магии. Несмотря на то, что храмы подчиняются государству, у них есть своя автономия во многих вопросах. А что самое главное для любого храма и паладина? Кодекс чести и вера в дракона», – твердо ответила Флора, словно она сама была настоящим паладином. «Да я и не удивился бы, если бы она стала паладином. Слишком светлое она создание». «Правильно. А кто скажет, кроме мисс Флоры, что такое кодекс паладинов?» На вопрос профессора руку никто не тянул. «И правильно, когда спросит, тогда и говори. Мисс Пия, кодекс паладинов – это свод законов», неуверенно начала синеволосая девушка в круглых очках, по которому паладины живут и дают присягу верности. «Есть основной кодекс, законы которого распространяются на всех паладинов, а есть конкретных храмов и планет. Абсолютно верно. Именно о кодексах мы с вами сегодня и поговорим. Видите ли, девушки, для каждого паладина, который принес клятву служению дракону, кодекс является неотъемлемой частью жизни. Мы, паладины, живем по нему, учимся, строим семьи и сражаемся. Без него мы не отличаемся от бандитов без чести и достоинства. Вах, какая речь от Гандашки. Что же он еще скажет? Начнем с главного кодекса. Рассказывать все его содержание я не буду, но скажу, что в нем существуют несколько главных разделов, в которых написаны важнейшие законы. Именно они являются столпами всей философии паладинов. Мистер Фел, не назовете мне один из таких разделов и какой-нибудь закон из него? Раздел религии, закон о предательстве веры, четко и с ухмылкой ответил я, а Авалон еле заметно побледнел, так как не ожидал от меня такого ответа. Я понял, на что он намекает, но решил все извернуть в невыгодную для него сторону. Все паладины, нарушившие присягу дракону, немедленно изгоняются из храма и лишаются титула паладина и головы. КХМ, прокашлялся профессор, очень хорошо, хотя обычно называют совсем другое, но я не удивлен, что для вас тема веры так важна и вспомнили вы именно о ней, иначе бы вы не проводили так много времени с хранительницей сил Создателя. Ах он, сука, и правда меня подъебнул, но я кольнул его намного сильнее, потому что за предательство действительно прилюдно лишают головы, чтобы злые мысли больше не смели посещать светлый разум паладина. В меня-то просто ткнули пальцем и сказали, что я верный пес, а для него мои слова были как удар по яйцам. Так что тут я победил, хотя осадочек у меня остался. Сам он пес, а мне просто это выгодно. А что тогда для вас важно, раз вера не подходит под определение основного раздела? Решила спросить у него далее, щурясь в ответ на его улыбку. Зря она это спросила, вы неправильно меня поняли. Все основные разделы в нашем кодексе одинаково важны, но каждый паладин сам для себя выбирает главенствующий. Для Фила это религия, для меня институт семьи и брака, ответил ей Авалон, а я понял, в какую степь он клонит. Не сразу говорит, что он не извращенец, а, как я и думал, прикрывается кодексом и красивыми словами. Но и его слова можно извернуть. Это который говорит про женщин как про красивое дополнение к мужу, уточнил я, решив не давать ему возможности отбелить себя. Вы искажаете смысл законов. Там прямым текстом говорится, что хорошая жена – это не любящая тебя женщина, а кроткая, молчаливая и послушная. Я даже со своего места чувствую, как почти у всех девушек в классе произошло серьезное возгорание пятой точки. Говорить про покорность женщин в полуфеминистическом мире, где почти в каждом королевстве королева главнее короля, а все самые сильные люди – женщины, такое себе решение. В нем говорится о женской скромности, а не о покорности, возразил мне Авалон, но пламя, которое разгорелось внутри девушек, уже было не потушить. Ой, зря, ты это сказал, дружочек. Феи невинные, но далеко не скромные. То есть, например, я не подойду в качестве жены паладину? Стелла эффектно откинула свою блондинистую шевелюру, отчего обзор на ее декольте стал лучше, и скрестила ножки. От этого действия ее и так короткая юбка задралась еще выше. Королева Солярии не сможет выйти замуж за простого паладина из-за одежды, мисс Стелла. Авалон уже начинал злиться, потому что его гениальный план начинает давать трещину. В первый раз, да, мы говорим не о титулах, а о кодексе и религии. Позвольте не согласиться, вмешался уже я. Великий дракон любит всех своих созданий, даже грешников, и он не ограничивает никого в любви. Религия в этом вопросе не играет роль, только буквы на бумаге, которые написали люди. Настоящие паладины по этим, как вы выразились, буквам живут. Авалон специально выделил первые слова, намекая, что паладин из меня, как из него хороший человек, и улыбнулся, а я закатил глаза. Ты для кого тут стараешься, дурачок? Думаешь, девочки одобрят какие-то законы каких-то мужиков, которые говорят, как им жить? Говорит и тыкает в меня пальцем он правильно, но когда в борьбе правда была эффективнее дешевого популизма, которым я сейчас занимаюсь, а законы не могут устареть? Спросила Стелла, наматывая на палец локон блестящих волос. Мир меняется, юбки становятся короче. Что вы прицепились к не вашему кодексу? Резко и громко спросила Несса, хлопая ладонями по столу. Вы по нему все равно не живете и не будете жить, а собрались что-то менять в том, что вам чуждо. Согласен, мисс Несса. Авалон даже выдохнул, Когда нашел в этом месте своего ярого союзника, Анесса от этого застенчиво улыбнулась. Я же цокнул, отворачиваясь от феи. И зачем она это сказала? Теперь у многих пропадет все желание спорить. Тьфу на эту Нессу, в гробу я видел ее любовь. А можно мне вопрос? Неожиданно громко сказала Францис, вскакивая со своего места и активно тряся вытянутой рукой. Авалон сразу же переключил внимание на нее, стараясь отойти от неприятной темы. Но вопрос девушки заставил прокашляться даже меня. А что говорит религия и кодекс паладинов про гомосексуалистов? Кодекс паладинов категорически против мужеложства. Кратко и холодно ответил Авалон, заметно напрягаясь и морщась. Кажется, я понял, что Макия ему показывала. Дракон любит всех одинаково, но, с точки зрения священной книги, содомия порицается, спокойно ответил я, не показывая таких ярких эмоций. Францис как-то странно улыбнулась и села на свое место. Вот она молодец, ведь от такого вопроса боевой настрой Авалона как-то сразу же и потух. Со мной ситуация была абсолютно другая. Авалон злится, я веселюсь. Он на эмоциях должен где-то проколоться, а я ухвачусь за это. Что же, буду ждать развития событий. Нарочно громко хлопнув дверью кабинета, я с кислой миной, убрав руки в карманы черных джинс, быстро пошел от кабинета Авалона в сторону выхода из школы. Поджимая губы и сжимая кулаки, я шел напролом через всех фей, которые, попадаясь на моем пути, отскакивали в сторону, ойкая и с недоумением смотря мне в спину. Блум, которая выбежала за мной, сзади что-то кричала про исправление оценки, чтобы я не переживал насчет этого и еще какую-то чушь, но я ее игнорировал, идя вперед и ни на кого не смотря. Феи смотрели на меня с недоумением, пытаясь узнать у Блум, что случилось, но она тоже на них не смотрела, а впилась взглядом мне прямо в спину. Как только мы дошли до безлюдного коридора, то я остановился, а Блум, добежав до меня, уткнулась мне в спину, сжимая в руках ткань моей рубашки. Она дрожала всем телом, судорожно цепляясь пальцами хоть за какую-то опору, а я почувствовал спиной влагу от ее слез. «Блум», — тихо начал я, поворачивая к ней голову, — «ты нас чуть не выдала своим конским ржанием. Никогда тебя больше в напарники не возьму». Я дернул плечом, а фея отошла от меня, вытирая слезы от смеха и держась одной рукой за живот. Она действительно очень громко засмеялась, пока я недовольно на нее смотрел, складывая руки на груди, что довело ее до слез. Я, точнее мои слова на уроке и мое представление, которое мы только что устроили. На паре после рассказа про кодекс Авалон начал задавать какие-то тупые вопросы, на которые однозначного ответа нет или эту хрень знает только он. Все эти вопросы предназначались именно мне, так как остальные спокойно отвечали на что-то простое. Вот я ебу, под каким номером находится закон о защите умирающих видов в кодексе паладинов Слинфи. Я, конечно, это знаю, благодаря Маки, которая чуть ли не орала мне это в ухо, но говорить не стал. Зачем мне это? Лучше выставить себя эдаким мальчиком, которого завалил злой учитель из-за иной точки зрения. А Блум должна мне в этом помочь. Как бы случайно скажет, какой Авалон козел, что меня так сильно завалил только из-за того, что для меня важнее вера в Создателя, чем тупые сексистские законы. Когда Блум наконец-то отсмеялась, то выпрямилась, вытирая слезинки в уголках глаз, но посмеиваться все еще продолжала. Мне иногда кажется, что ее даже анекдотом про ежика и пенек развеселить можно, или пальчик показать. «Ты все запомнила?» – спросил я ее, а Блум кивнула и хотела повторить речь, которую мы придумали на занятии, но ее прервали. «Мистер Фел», – сзади раздался чудесный и певучий голос. Я повернулся назад, видя перед собой мило улыбающуюся Дюфор в красном платье, которая повторила излюбленное движение Стеллы с откидыванием своих серебристых волос назад, но более элегантно и медленной, какой-то хищной походкой подходила к нам с Блум. Если бы Дюфор преподавала в красном фонтане, то ее за такое вызывающее поведение точно бы где-то изнасиловали. Хотя, учитывая местный контингент, то школа-то ей стишки и песенки посвящала бы. «Мисс Дюфор, я даже не успел договорить», как она подошла совсем близко, взяла меня под локоть и куда-то настойчиво потащила. Я от такого поведения преподавателя приподнял бровь, а Блум вообще молчала, тупо уставившись на женщину. «Блум, не против, если я заберу его на пару минут?» — спросила она у шокированной феи огня, которая на автомате кивнула, смотря, как меня утаскивают куда-то далеко. Я смотрел на Блум, она смотрела на меня, а расстояние между нами все увеличивалось. Ой, не нравится мне все это. Мне, конечно, нравится быть рядом с Дюфор. От нее приятно пахнет легкими духами, а ее магия пахнет лесом после дождя, но меня смущает, как она крепко сжимает мою руку и тянет в какую-то неизвестность. Почему же в неизвестность? В свой кабинет, в кабинет по литературе. Впихнула меня туда, отчего я прошел пару шагов вперед, останавливаясь возле первой парты второго ряда, и закрыла дверь на ключ. Так, а теперь вообще не смешно. Я, конечно, ничего такого не имею в виду, но на всякий случай приготовился призвать кинжал, а может даже и меч. Мисс Дюфор повернулась ко мне и мягко улыбнулась, пытаясь тем самым скинуть мое напряжение, только меня эта улыбочка не обманет. Легкой, плывущей походкой она двинулась на меня, а я не шевелился, смотря в ее темные глаза. Она слишком резко ушла вправо, тем самым обходя меня, а я на инстинктах дернулся влево, задевая бедром парту, которая от моего движения двинулась в сторону и создала неприятный скрип по полу. Дистанция между нами увеличилась еще больше. Кажется, ее мое нервное поведение позабавило, так как она хмыкнула и села за свой учительский стол, перекидывая одну стройную ножку в красных туфлях через другую. К счастью, платье у нее было намного ниже колен, потому ничего интересного увидеть я не смог. «Зачем вы меня позвали?» Как можно спокойнее спросил я, держа ровный голос и концентрацию на ее движениях. Только дернется в мою сторону, и кинжал окажется в ее тонкой и бледной шее. «Вариант поболтать тебя не устроит?» «Почти мурлыча», спросила она, кажется, наслаждаясь моей реакцией. «Нет», на это Дюфор развернулась на своем кресле, поворачиваясь ко мне боком, и начала что-то искать на столе, перебирая какие-то бумаги и тетради. Долго она не искала, так как нужную ей стопку тетрадей она нашла быстро, и уже начала искать в ней. Я терпеливо ждал, постукивая ногой об пол, и смотрел на ее махинации. Наконец-то она нашла то, что ей нужно, и вытянула из стопки тетради обычный листок в клеточку. «Раз тебе нужна причина, то позволишь мне зачитать твои шедевры?» — вежливо спросила Дюфор, надевая маленькие прямоугольные очки и смотря в помятый лист. «Какие еще ше?» Я резко замолчал, понимая, что она имеет в виду. «Может, не надо?» «Итак, кхм-кхм», она прокашлялась, игнорируя мою просьбу, и с улыбкой начала с интонацией зачитывать. «Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой. Если б море было пивом, плавал бы я в нем дельфином. Ну а если коньяком?» Обратился осетром. Она замолчала. Я молчал. Мы молчали. Дюфор все еще покошачьей улыбалась, а я смотрел в окошко в углу комнаты. Солнышко приятно светит, облачка по небу плывут, пикси весело играют на свежем воздухе. Нет, мне совсем не стыдно за это, но какую-то неловкость я испытываю. Мне просто было скучно на литературе, и я начал вспоминать земные стишки, записывая их и скрашивая минуты скуки. Откуда у нее мой лист? Упал, что ли, пока я спал? А про вино у тебя ничего нет? Спросила она мягко, а я покачал головой, не поворачиваясь к ней. Жаль, такой благородный напиток обойти стороной. Звук наливания жидкости и удар стекла об стекло заставили меня все же повернуться к Дюфор, и я увидел, как женщина спокойно наливает вино приятного темно-бордового оттенка сначала в один винный бокал на высокой ножке, а потом, смотря на меня, в другой. Ну хоть не с утра решила напиться, а днем. «Выпьем, вы меня споить хотите?» – осторожно спросил я, но, подойдя, в руки протянутый бокал почему-то взял, снова отходя на безопасное расстояние. Меня манил странный запах от этого напитка. Чудесный аромат смешался с запахом самой Дюфор, отчего, кажется, я опьянел только от него. Я просто решила угостить любителя выпить своим любимым вином. Никакого скрытого умысла. Я не любитель. Просто стишок смешной написал, буркнул я, отпивая немного вина и чувствуя легкую кислинку, а Дюфор рассмеялась. От ее смеха я замер, вслушиваясь в этот приятный и мелодичный смех, похожий на звон колокольчиков. То ли мне поплохело, то ли похорошело, я еще не определился, а я просто пошутила, и мы снова замолчали. Я смотрел на красную жидкость, вдыхая ее очень-очень странный запах, а профессор задумчиво смотрела на меня, крутя в руках бокал. Ее неожиданная заинтересованность во мне меня слегка смутила, но этой женщины я не боялся. Она сильная, иначе быть не может, но опасности для меня не представляет. В этой школе я боюсь только одного человека, но ее сейчас нет, а остальные так, промежуточные боссы. «Фел, ты же взрослый мальчик, да?» Я даже дернулся, когда она обратилась ко мне. Особенно это ее интимный мальчик. Допустим, я все еще с непониманием смотрел на вино, не до конца понимая, что с ним не так. Зачем взрослому и умному мальчику устраивать эти глупости с Авалоном? Какие глупости? Понятия не имею, о чем вы, абсолютно серьезно сказал я. А Дюфор хмыкнула, пряча улыбку за бокалом. У меня возникло желание рассказать ей абсолютно все, но я подавил его. Мотивы хотя бы скажешь, я ничего не делал. Он просто извращенец. Желание поделиться своими достижениями в игре «Как достать Авалона» начинало усиливаться. Дюфор надулась, совсем не как преподаватель, а как маленькая девочка, а я оставался спокойным, смотря на то, как в бокале плещется вино от моих движений руки. Наконец-то я увидел, что меня в нем смущает. Зачем только Дюфор это сделала? Мисс Дюфор, не люблю повторяться, но спрошу еще раз, зачем вы меня позвали? Я поставил бокал на стол рядом, мысленно отмахиваясь от таблички, но также мысленно нажимая «принять». Женщина допила вино и тоже поставила бокал на стол. Она встала со своего места и, сложив руки на груди, медленной походкой пошла ко мне, еле заметно качая бедрами, ищуя глаза. Я же не мог пошевелиться, а только зачарованно на нее смотреть. Интересный эффект. «Мисс Дюфор, вы меня чего, соблазняете, что ли?» Решился спросить я, так как выглядит это все именно так. «А не видно?» Она подошла ко мне слишком близко, чуть приподнимаясь на носочках и смотря мне прямо в глаза. Я не двигался, лишь немного задрал голову, так как Дюфор, что удивительно, была немного ниже меня, хотя стояла она на достаточно высоких каблуках. Но она просто стояла, не двигаясь и не пытаясь что-то сделать. Запах вина и духов ударил в нос, а я слегка поморщился, отходя от нее. Слишком сильный и резкий запах, он перестал просто витать где-то в воздухе. Он стал неприятным и глубоким. «Мисс Дюфор, вы, конечно, шикарная женщина, но Блум в гневе очень страшна. И вам, и мне достанется», — на это профессор громко рассмеялась, наконец-то отходя от меня на безопасное расстояние. «Ладно, ладно, поверю тебе на слово», — сказала она, а я от ее очень странных действий нахмурился. «И что это было?» «Я и про вино тоже, догадался, не подумай ничего такого. Просто мы с принцессой Стеллой неплохо ладим, и она случайно сказала мне, что Блум переживает, как бы тебя кто-то в углу не зажал», — ответила мне Дюфор и невинно улыбнулась, словно это не она учительница, которая ученику какую-то гадость в вино подсыпала. «И вы решили меня проверить?» Формулировка меня убила. «Меня в углу зажать? Походу, я попал в школу нимфоманок, а не фей, раз даже профессор переживает за мою КХМ-КХМ, невинность». Истерический смех сущности в голове я тактично проигнорировал. «Да, а вино зачем? Девушки могут использовать разные уловки, даже не совсем честные, чтобы соблазнить парня. Удивительно, но на тебя даже вино с сильной магией не подействовало. Отличный иммунитет. Еще как подействовало, но меня смутил странный, опьяняющий запах, и я просканировал вино с помощью системы, которая выявила заклинание и, с моим разрешением, нейтрализовала его с помощью рассеивания. Если бы не оно, меня бы реально прям тут на парте уложили. Я, конечно, сопротивлялся бы, но недолго. Тогда я могу идти?» Профессор на мой вопрос кивнула, а я, развернувшись, пошел к двери, но только я дошел до нее, как вспомнил, что ее закрыли на ключ. Я не успел ничего сказать, как почувствовал движение сзади, но не отреагировал на него, а потом на моей спине оказалась теплая женская ладонь. «Если нужна помощь, приходи», — и Дюфор толкнула меня в спину в то же время, когда открылась дверь, из-за чего я вылетел в коридор, чуть не падая на пол, а дверь сзади громко хлопнула. Я несколько раз моргнул и обернулся, смотря на мутное стекло. Что только что произошло? Очередной сюр, к которому я настолько привык, что уже не воспринимаю его как нечто, выходящее за рамки разумного. «Ничего нового, о чем вы говорили?» Блум, как оказалось, стояла недалеко и, увидев, что я вышел, быстро подошла ко мне, тоже хмуро смотря на дверь и стекло. «Ни о чем, просто на ее столе потрахались». «Да», — Блум перевела взгляд от двери на меня, а потом на свое пустое запястье, делая вид, что смотрит время. «А чего так быстро? Да иди ты», — я махнул рукой, а Блум наигранно злобно рассмеялась, так как впервые вышла победителем в наших беззлобных подколах. «Я просто поддался, а то она расстроится еще, что никогда меня не побеждала. Я, пожалуй, воспользуюсь твоим советом, а то на урок опоздаю, и, Подарив мне ехидную улыбку, Блум побежала на лестницу, которая вела на второй этаж, где находился кабинет по макфизике. Я посмотрел ей вслед, потом перевел взгляд на дверь в кабинет литературы и со вздохом пошел на очередной урок. Но, стоило мне пройти пару шагов, как я почувствовал рядом движение и отпрыгнул в сторону, доставая меч, но чья-то рука схватила меня и утащила в знакомую темноту. Я ничего не видел, но чувствовал, как сзади прижимается женская грудь, которую я мгновенно узнал, а руки легли на мои плечи, сжимая их. «Миша, ёб твою мать!» – зашипел я на эльфийку, убирая меч и ничего не видя, а она в ответ шикнула на меня и преподнесла палец ко рту, заставляя замолчать. Я так и сделал, так как увидел, куда она меня перенесла. Единственный мужской туалет для персонала, где я услышал голос Авалона. Я с Михаэль стоял в тени, из-за чего нас не было видно, а мы все прекрасно видели и слышали. Только все было в темных цветах, но не интерьер толчка меня интересует, а разговор внутри него. Клянусь жизнью, хозяин, больше такого не повторится. У меня даже глаза расширились, когда я услышал этот просящий и жалкий голос Авалона. Он в корне отличался от его обычного. Настолько ничтожно и по-рабски он звучал. Скоро со мной он будет разговаривать так же, таракан же паухи. Конечно, не повторится. Я мгновенно стал серьезней, когда услышал голос Даркера. Я впервые его слышу. Голос его был низким, хрипящим и похожим на карканье ворон. Он вселял какое-то беспокойство и напряжение. Неприятненький голосок, скажу я так. Если ты еще раз поведешься на провокацию, я тебя убью, понял? Да, хозяин. А через пару секунд после этой фразы из одной кабинки вышел бледный, как сама смерть, Авалон, чей взгляд бегал от одной стены к другой, а ноги его дрожали. Он кое-как подошел к раковине, судорожными руками со второго раза включил кран и вымыл лицо, смотря в зеркало. А как они, кстати, там разговаривали? Через унитазную воду, что ли? Я почувствовал, как меня крепче сжали в объятиях, а мягкие полушарии сзади сильнее прижались к спине. Да-да, Миш, я тоже злюсь и хочу эту падлу прямо тут в сортире утопить, но нельзя, рано. Вот когда вся история с Даркером кончится, то мы на этой сучке потлатой отыграемся. Когда Авалон вышел из туалета, хлопая дверью, цвета стали ярче и сочнее, и меня выпустили из теневого кокона. Я случайно глубоко вдохнул и скривился, почувствовав аромат хлорки и чисто туалетный запах. Даркер знает толк в романтических свиданиях, раз встречу назначил тут. И это все, что ты хотела мне показать. Я повернулся к тени, вглядываясь в нее, но ничего не видя. Ты половину разговора пропустил, сказала Михаэль, также выходя из тени. Она сложила руки на груди и задумчиво смотрела вперед, стуча пальцем по своей руке. Там было что-то интересное. 10 минут Даркер орал на него, 10 минут Авалон извинялся, 3 минуты клялся, что будет следовать всем командам, и еще 2 минуты Даркер называл тебя то ослом, то гением, больше ослом. Шизик, пожал я плечами. Ну а хули еще говорить, 10 минут орать может только полный шиз, даже у меня рекорд всего лишь 3 минуты. Понятно, почему у него с голосом проблемы, раз он лает на всех постоянно. Но это не самое главное. Когда Даркер кричал на Авалона, то несколько раз называл его клоном. А вот тут я обернулся к Михаэль, смотря на ее сосредоточенное лицо. Клоном, то есть это не настоящий Авалон, именно. Причем выполнен этот клон идеально, слишком идеально. Даже Макия не смогла выявить в нем создание из магии, что уж говорить про меня и тебя. Ежики зеленые, я громко выдохнул, оперевшись спиной о стенку кабинки. А царь-то не настоящий, и сколько он уже в виде клона гоняет. Наверное, с самого начала, не с пещер, а с того момента, когда он попал в школу. Именно этим и можно объяснить, почему Авалон нас спас настоящей святой силой. А как так вообще получилось, что Даркер смог пленить паладина с сильной магией света и создать, еще до кучи, его идеального клона, настолько искусно созданного, что даже система приняла его за человека? Даркер, гребаная имба, я запрещаю своим врагам быть сильными, иначе как я их наказывать буду? Есть один плюс. Я поднял взгляд на Михаэль, которая продолжила говорить. Ты можешь рассеять его. Для этого, конечно, потребуется несколько раз использовать заклинание, но... Ага, сейчас, фыркнул я, получая хмурый и непонимающий взгляд эльфийки. Мне на ком отыграться за потрепанные нервы, раз Авалон не человек, то с ним вообще все что угодно можно сделать. Абсолютный полет фантазии. Я его как кролика поймаю и издеваться буду. Логично, согласилась она со мной, кивая и доставая из заднего кармана какие-то запечатанные конверты. Макия сказала, что тебе наконец-то выбрали место работы. А я уже постареть успел. Я забрал у Миши конверты, с недовольным лицом их открывая. Смску, что ли, кинуть нельзя. Даже Корыч, похоже, а Волоша иногда сообщения шлет. Голосовые, причем, так как ор свой передать капсам не может. А эти аристократы чего все бумаги шлют? Не в средних веках живем, на дворе век технологий, а они письмами общаются. Тьфу на старперов. Вскрыв печать, я быстро пробежался взглядом по строчкам, пропуская все хвалебные оды ища суть. Суть ясна как день, да и задание простецкое. Только мне явиться прямо сейчас нужно, иначе за день точно не управлюсь. Вот черт, возвращайся домой. Я с уроков отпрошусь и к тебе приду. Миша на это кивнула, растворясь в тени, а я, убрав письмо в карман, со вздохом пошел на ковер к Фарагонде. Рассказать, что Авалон, клон, пусть идет нахер. Это я узнал, это моя информационная собственность. Фарагонда крутая бабка, которая войну, явно со здравым смыслом, прошла, она должна сама об этом узнать, а не я ей расскажу. И наплевать, что об этом даже Макия не могла догадаться. Именно с такими мыслями я громко постучал в дверь кабинета, но мне никто не ответил. Тогда я заглянул вовнутрь, но, к моему большому удивлению, Фарагонды там не оказалось. Она от стула наконец-то отклеилась. Только куда она свалила, когда так нужна? Ладно, мне просто нужно у кого-то отпроситься, желательно у учителя, входящего в педсовет. Таких в Алфее немного. Фарагонда, Гризильда, Дюфор, Палладиум и Уизгис. К первым двум я по понятной причине не попаду, к третьей я больше один не пойду. Уизгис меня вряд ли отпустит без серьезной причины, остается только эльф. Только я собирался направиться к Палладиуму, как я услышал вдалеке шаги и повернулся в ту сторону, а через пару секунд из-за поворота вышла Фарагонда с уставшим видом. Стоило ей увидеть меня, как она мгновенно натянула доброжелательную улыбку и стала выглядеть как обычная и добрая старушка. «Здравствуйте, мисс Фарагонда», — поприветствовал я ее, а она кивнула. «Здравствуй», — она подошла ко мне, а я отошел, пропуская ее к двери. «Проходи», — я вошел за женщиной, наблюдая за ее движениями со спины. Она хоть и пытается скрыть, но я вижу ее усталость и некую апатию, которую она успешно маскирует. «У тебя что-то случилось? Или с Блум какие-то проблемы?» Она села на свое кресло, жестом руки приглашая меня сесть напротив. Предложение я принял и сел, положив одну руку на подлокотник, а вторую на колено. «Можно я уйду с двух последних пар? Очень нужно, я уже подумал, что она начнет меня расспрашивать, почему и зачем, но нет». Она легко согласилась, разрешая мне покинуть Алфею настолько, насколько мне нужно. «Как у тебя дела в классе?» Девушки нормально отреагировали, я от этих вопросов даже хмыкнул. Словно к бабушке пришел, а она мне чай и конфетки предлагает, расспрашивая о школе. Реально предлагает, вон даже чашку подвинула ко мне. «Все отлично», — ответил я, отпивая горячий чай, который она мне предложила. «Винкс?» Правда, немного ворчали, но мы договорились. В классе проблем тоже нет, все, на удивление, нормальные. А профессора, с ними тоже все хорошо. Мисс Дюфор только странная, и мисс Гризильда докапывается постоянно, а чай у бабульки вкусный. И конфетки нормальные, вафельные. Мисс Фарагонда, может быть, вы поговорите с мисс Гризильдой? Она на меня, кажется, сильно обиделась.